Глава 5. Трудности обольщения кактусов. Казалось, меня стукнули пыльным мешком по затылку, и этот волшебный удар напрочь снес самолично водруженную на макушку корону. Вместе с головой. Уверенная в своей непревзойденности, я потеряла бдительность, расслабилась и оказалась абсолютно не готовой к столкновению с магией взрослого, по-настоящему сильного ведьмака, для которого плетение темных чар естественно как дыхание. Ей-богу, так опростоволоситься, чтобы позволить саму себя выкрасть за сотни миль от сестры, надо еще умудриться. «Раз нам повезло неожиданно оказаться в городе, полном соблазнов, куда ты хочешь пойти?» С улыбкой расставил руки Хелрой. «В гробу с умертвием Ферди я видела такую неожиданность. В замок Торстен». «Оглянись, Агнес. Твоя младшая сестра осталась в провинции. Больше не надо изображать строгую дуэнью. Представь, что взяла выходной». И у меня не находилось приличных слов, чтобы описать, как сильно тревожил этот печальный факт. «Но ты же планируешь вернуть нас обратно?» — сдержанно уточнила я. «Безусловно», — закатил он глаза. «Иначе Рестат меня освежует». «Надеюсь, не только морально». «Тогда возвращай», — согласно кивнула я. «Или подразумевается, что обратно только своим ходом». «Ты никогда не сбегала из дома?» — улыбнулся он. «С моей матушкой подобные пассажи не требовались». «Тогда ты не знаешь, что никто не сбегает, чтобы немедленно вернуться. Это совершенно бессмысленно и очень скучно. Так что нам сделать, улизнув от строгих родителей?» «Пришить одного невыносимого инкуба, а потом надежно спрятать труп. Ты слишком взрослый, чтобы убегать из дома», — недовольно буркнула я. «Давай представим себя старшеклассниками и лучшими друзьями», — предложил он. «Нет уж, Хелрой Торстен, ни на секунду не забуду, что ты темный маг, по щелчку пальцев перенесший меня на другой конец королевства, а не старшеклассник. Но если очень хочешь изобразить моего друга, то потом не жалуйся старшему брату за рюмкой бабкиной рябиновой настойки, что исколол пальцы, пока пытался брить кактус». «Так чем ты хочешь заняться, Агнес Эркли?» Театрально расставив руки, с очаровательной улыбкой он сделал несколько шагов назад. Жаль, что прошел мимо фонарного столба и не припечатался затылком. Вышло бы забавно. Особенно, если бы столб трубно отозвался, как на удар пустым котелком. «Ну же, Агнес!» — поторопил Хелрой. Вообще, ошеломительное открытие, что он не просто красавчик-инкуб, при любом удобном и не очень случае источающий сарказм, а портальный маг, способный совершить стремительный и незаметный марш-бросок на дальние расстояния, да еще прихватить с собой багаж, несколько стопорило фантазию. «Ладно», — вздохнула я, — «есть парочка мест, куда я хочу заглянуть». Первый соблазн большого города ждал инкуба на выставке экзотических бабочек. Сама я терпеть не могла любых насекомых, особенно тараканов. Но чего не сделаешь ради чопорного, высокоморального развлечения. Мы почти поссорились, когда спорили, сможет ли Нестор оживить жука-носорога из рамочки под стеклом, если привезти его в подарок. Но к общему мнению не пришли. Еще пару часов угробили на скучнейшую лекцию о пользе бытовых заклятий в Центральной библиотеке светлых гримуаров, и оба едва не уснули. Хелрой даже клюнул носом. Потом я затащила его в хозяйственную лавку, где с превеликой дотошностью выбрала клетку для крыс-зомби и заставила инкуба с этой клеткой таскаться по улицам. Где-то между унылой лекцией и напряженной покупкой клетки для некромантского отродья мне вдруг вспомнилось, как во время летней практики мы с подружками ходили поглазеть на хористов из ансамбля Светлой Академии Святого Йори. Они дважды в день пели в городском храме, а после выступления всегда появлялся важный, очень разговорчивый проповедник и выдавал какую-нибудь нравоучительную речь. Хотелось верить, что сегодня он не слег с горловой жабой и приготовил проповедь на тему соблазнов в большом городе. Оставленная напоследок клубничка была призвана окончательно добить ведьмака и породить, ну, просто демоническое желание отправить меня в Торстон. Можно тычком в спину. Я не обижусь. Главное, наикратчайшим маршрутом. «Надеюсь, ты понимаешь, насколько я здесь неуместен?» Даже не пытаясь скрыть недовольство, проворчал инкуб. «Спорить сложно. Темный маг, в лице которого отсвечивала демоническая сущность, вписывался в интерьер, как голая блудница в толпу монашек». «И сидеть неудобно», — добавил он, поилозив на жестком сиденье, отчего громко лязгнула спрятанная под стулом клетка. О том, насколько Хелрой впечатлен, свидетельствовала глубокая складка, прочертившаяся на гладком лбу. «Считается, что неудобства обостряют восприятие прекрасного», — сумничала я. «Скажи это тем мудрым людям, которые предпочитают слушать оперу, сидя в кресле театрального ложа», — парировал он. «Здесь не поют оперу». «Да, здесь исполняют священные гимны. Почему именно хор в капелле?» «Хористы очень привлекательные, а проповеди длинные и нудные. Но сбежать до окончания не удастся. На дневной концерт собралась целая толпа просветленных старушек, а мы уселись в самый ее центр. Незамеченным не уйдешь. Придется протискиваться между рядами под прицельным взглядом молельщика, так что вынудят сидеть, проникаться и незаметно превращаться в приличного человека». «Теплые воспоминания», — соврала я. «Во время летней практики ходила сюда с подружками». «Подружки живы?» С прохладцей, забыв про обычный сарказм, уточнил он. «Что им сделается?» «Тогда почему ты предаешься воспоминаниям?» С раздражением в голосе вопросил он, но вдруг фыркнул. «Ну, конечно, я все понял». «Что именно?» «Ты вовсе не изображаешь строгую дуэнью, Агнес Эркли. Ты такая и есть. Набожная, скучная пуританка». «Разгадал», — широко улыбнулась я, встречаясь с ним взглядом. Долгие секунды мы не разрывали зрительного контакта, хотя рядышком кто-то настойчиво покашливал, предлагая вспомнить о правилах поведения в приличных местах, особенно в капеллах. В фиолетовых глазах ведьмака вновь танцевали огоньки. Он все еще пытался меня зачаровать и наверняка уже обнаружил печать от ментального воздействия. «Хористки хотя бы хорошенькие?» — отворачиваясь, проворчал он. Отвечать не пришлось. Очаровательные бородатые хористки вышли к зрителям и споро встали красивым полукругом. Вперед выступил высокий плечистый солист с золотыми кудрями, оказавшийся еще привлекательнее, чем мне запомнилось. «Агнес», — наклонился Хелрой к моему уху, — «ты что же, притащила меня поглазеть на сборище голосящих мужиков?» «Нет», — прошептала я. «Зачем тебе глазеть на мужиков? Наслаждайся их пением. Поглазею я сама». Грянули басовитые голоса, вывел пару строк первый тенор, и воздух в гулкой капелле задрожал, заискрился. Под изукрашенным фресками куполом разлетелись клубы белесого дыма. В воздухе проявились и ожили полупрозрачные картины из Святого Писания. Было красиво, но от переизбытка светлых чар даже одежда начала биться магическими разрядами. «Они чародеи?» — тихо уточнил Хелрой. «Разве я не упоминала?» В точности копируя невинный тон, каким он говорил об умении выстраивать порталы, прошептала я. «Наверное, к слову не пришлось», — сухо отозвался он. Через 40 минут, когда у ведьмака на макушке устойчиво топорщились мелкие волосинки, превратившие голову в подобие созревшего одуванчика, и надежда вернуть шевелюре опрятный вид окончательно иссякла, солист взял последнюю, чрезвычайно высокую ноту. Мучительно сморщившись, инкуб-эстет подергал мочку уха, словно это самое ухо напрочь заложило. Выступление закончилось. Несколько долгих секунд в капелле царила ошеломляющая тишина. Вскоре дымный воздух сотрясся от дружных аплодисментов экзальтированных старушек. Хор раскланялся и скрылся за деревянной дверью. Оттуда энергичной поступью вышел знакомый проповедник, наряженный в праздничные белые одежды. «Родитель за благотворительность?» с каменным лицом пробормотал инкуб. «Проповедник», — поправила я. «Это тонкая ирония», — выдавил он, подавившись на вдохе. «Отнюдь». «Давайте еще раз поблагодарим наш хор за непревзойденное исполнение», — между тем развел руками святой отец, вызвав жиденькую волну аплодисментов. «Сегодня я хочу поднять животрепещущую тему телесного воздержания от плотских грехов. Но сначала вознесем молитву нашему защитнику и покровителю, святому Йори». Никогда бы не заподозрила в инкубе тонкой душевной организации. Но он резко схватил меня за руку и выпрямился во весь рост, заставляя поспешно подняться следом. Лязгнула под стулом разнесчастная клетка, осекся проповедник, старушки со всех концов зала повернули к нам головы. Пауза была достойна Королевского театра, того самого, где удобные кресла стояли даже на галерке. «Господин темный маг, вам есть что сказать?» — осторожно спросил проповедник. «Темная магия, храни короля!» — бросил Хелрой и дернул меня за руку. Прежде чем провалиться в филигранно раскрытый портал, даже не потревоживший пространство пошлым магическим сквозняком, я отдавила ногу крякнувшей соседке. Мы оказались на улице с двухэтажными домами и голыми замерзшими деревьями. Над черепичными крышами виднелся длинный шпиль капеллы. «Мы забыли клетку для крыс», — спокойно напомнила я, глядя в затылок инкуба. Он замер на секунду, кашлянул, пытаясь сдержать крепкое словцо, и мы вновь возникли в узком проходе между рядами деревянных стульев, в самом центре капеллы. В зале по-прежнему царила ошарашенная тишина. Проповедник и слушатели все еще пытались переварить дерзкий выпад нахального ведьмака самой демонической внешности. «За клеткой вернулись!» — сухо бросил тот и, не выпуская моей руки, поднял будущее вместилище зомби-крыс. Когда мы вновь переместились, волосы у меня стояли дыбом и выглядели ничуть не лучше, чем у блондина. Теперь мы оба напоминали одуванчик. Я цветущий, он отцветший. За минуту до яростного порыва ветра. Вокруг суетилась людная площадь. На каменном боку здания красовалась вывеска со знаком темных. «Мы все еще в столице», — с разочарованием заключила я. Время клонилось к вечеру. Стремительно приближался час седых сумерек. Внутри у меня медленно сворачивался клубок беспокойства, и отгонять мысль, что по возвращении обязательно обнаружится какой-нибудь неприятный сюрприз, было все сложнее. «Каким бы я выглядел жлобом, если бы не угостил девушку деликатесами?» — улыбнулся Хелрой, подозрительно быстро вернувший в голос знакомые кошачьи интонации. «Я не голодна», — быстро отказалась от дегустации деликатесов, нервно пригладила волосы и натянула капюшон. «Зато я очень голоден», — объявил он, изящным движением поправляя платиновую гриву. Правда, от завидного объема простое поглаживание прическу не спасло. «Пообедаем в замке». «Завтра». «Но хоть вернемся-то мы сегодня?» «В столице после 10 вечера начинается все самое интересное», — улыбнулся он. «После 10 я уже сплю». «Можем заночевать в нашем городском особняке. Там много спален». «Я хочу заночевать в Торстене». «Хорошо», — широко улыбнулся Хелрой. «Сейчас», — резко произнесла я. «Сейчас середина дня. Ложиться спать рано, поэтому сначала вкусняшки, а потом послеобеденный сон». «В Торстене!» «Как скажет милая дама». Нелепо помахивая пустой клеткой, он отправился в сторону двухэтажного здания с широкими окнами и остроконечной зеленой крышей. Мысленно уговаривая себя, что как-нибудь переживу еще один часик в обществе реинкарнации кота и не начну чесаться, я пошагала следом. Хелрой Торстен вообще был неплох, когда молчал и не мурлыкал. Глядишь, у него рот будет занят едой, и обед пройдет в приятной обстановке. На входе в ресторацию нас встречала статуя оскаленного усатого дракона. Похожий монстр украшал широкие двустворчатые двери, гостеприимно открывающиеся перед посетителями, и тут же закрывающиеся, если на пороге появлялась чародейка. Похоже, местный ресторатор отказывался кормить вкусняшками светлых магов и разворачивал еще на пороге, чтобы, не дай Боже, идейные враги не успели даже носом втянуть запахи деликатесов, тем более увидеть их хоть одним глазком. «Хозяин — приверженец старой школы», — пояснил Хелрой и подставил локоть, мол, хватайся, тогда дверьми не прищемит. Инкуба встретили как родного, разве что не раскланялись в ноженьки. Подавальщик скосил на меня любопытный взгляд, расплылся в понимающей, то есть очень бесящей улыбке и проворковал. «Господин Торстен, все как всегда?» понятия не имею, что он делал всегда и кого обычно приводил угощаться деликатесами. Но после утвердительного кивка нас моментально проводили за стол возле окна. Вид, должно быть, открывался чудесный, особенно в те минуты, когда на мощеной площади зажигали фонари. Но какое-то чудило остановил экипаж возле стены ресторации и наглухо перегородил уличный пейзаж. Не успела я согреться и обсудить с инкубом вид конского крупа со спутанным хвостом, а заодно пожалеть смёрзшегося в сосульку возницу, как нам принесли еду. Хелрою предложили продегустировать вино. С видом истинного ценителя он снял пробу и согласно кивнул, позволяя наполнить бокалы. Дальше подавальщик поставил корзинку с кусочками хрустящего хлеба, чесночными булочками и ржаными хлебцами. Почему-то поближе к моему сотрапезнику. В этот момент следовало насторожиться, но я размякла от тепла. Для прекрасной дамы настой из ягод годжи, разбавленный свежевыжатым соком фенхеля из особого меню нашей ресторации, объявили торжественным тоном. Прекрасная дама понятия не имела, что за странные ягоды носовали в напиток, но их название наталкивало на мысль, что обед, начинающийся с сомнительной бормотухи, запомнится надолго. «Что такое годжи?» — поинтересовалась я, следя за тем, как из пузатого хрустального графина в высокий стакан льется густой темный напиток и с бульканьем падают те самые подозрительные ягоды. На диалекте Вартонских островов так называют дерезу, подсказал подавальщик. Он серьезно? Правда-правда серьезно? И дамочки это пьют? Я покосилась на инкуба, выглядящего на редкость спокойно и даже легкомысленно, словно нам не принесли угощения из ягоды, в народе прозванной волчьей. С другой стороны, возможно, он предпочитал меланхоличных красоток, мечтающих выпить яду в ресторане и красиво уйти на тот свет в объятиях привлекательного полудемона. Додумать не успела, потому как передо мной поставили плошку с тягучей прозрачной массой, в которой плавали крохотные ярко-оранжевые глазки. И горло сдавило спазмом. «Яйца тропической птицы Парулы из особого меню нашей ресторации». «Почему они сырые?» — с трудом проговорила я, забыв спросить, кто такая Парула и зачем у нее отобрали будущих птенцов. «Ради сохранения пряного вкуса. Вы же не хотите есть банальную яичницу?» «А можно?» Я почти ненавидела себя за слабую надежду, просквозившую в голосе. «Нет», — резко отказались мне состряпать омлет. «Строганина из замороженного сырого угря с маринадом из бальзамического уксуса». Возле плошки с яйцами встала тарелка с разложенными кусочками рыбы, политыми черным соусом. То есть сырых яиц от неопознанной птицы мало, чтобы доконать прекрасную даму. Сунем сверху еще и порубленную на ломтики змееподобную тварь. Пробойная соленая икра летучей рыбы. Ладно, угорь, он хоть на еду был похож. А в очередной тарелке лежала клейкая ярко-зеленая кашица с крупными икринками, влажно поблескивающими на свету. Сама от себя не ожидая, я громко икнула, едва не схватилась за стакан с настоем из волчьих ягод и поспешно спрятала руки под крышку стола. Нет уж, лучше икать. Икота не убивает. «Рекомендую с гренками», — произнес подавальщик, но никаких гренок почему-то не выдал. «И главное блюдо сегодняшнего обеда наисвежайший миниатюрный крапчатый осьминог. Передо мной на сервировочную тарелку поставили глубокую миску с морским гадом ярко-алого цвета в белую крапинку. Длинные тонкие щупальца с присосками шевелились, словно тварь пыталась сбежать и спастись от страшной участи оказаться съеденной. «Он настолько свежий, что вообще живой?» — севшим голосом уточнила. Хотя было очевидно, что вряд ли осьминога убили и превратили в умертвие, чтобы он задорно ворочался в тарелке. «Это особенное блюдо. Специально для ценителей. Его надо проглатывать целиком, не жуя», — подсказал жизнерадостный подавальщик, которому не грозило в ближайшие сутки мучиться от жестокого несварения и ночных кошмаров, если повезет поспать хоть 5 минут. «Только поосторожнее», — вставил Хелрой. «Говорят, они иногда присасываются к горлу, и может наступить удушье». «То есть или я его, или он меня?» Конечно, можно беднягу усыпить и разделать на кусочки, но, знаете, давайте вспомним о милосердии и выпустим несчастное животное на свободу. Точно. Свободу крапчатым осьминогам и светлым чародейкам, не желающим превращаться в гастрономических маньяков. «Скажите, уважаемый...» — я кашлянула. «А в ресторации, помимо особого, может, найдется обычное меню? Знаете, самое-самое обычное, с чем-нибудь банальным, типа жареной куриной ножки?» «Конечно», — ласково улыбнулся подавальщик. «Ладно, Хелрой Торстен, живи пока. Так и быть, не стану запихивать тебе в глотку живого осьминога. Возьмем с собой в замок и подарим Нестору в качестве домашнего питомца. Глядишь, проникнется и заведет потом целый аквариум разных морских гадов. А бедняжку Ферди, наконец, с миром отпустит на тот свет. Принесите, пожалуйста. Я сделаю заказ». Однако нормальное меню в этом заведении, похоже, давали только избранным. И я в их число не входила. Какая-то тайна короны, а не перечень жратвы с ценами. «Дамы всегда предпочитают особое. Наша ресторация славится тем, что способна удовлетворить любой каприз гурмана», — добавил слуга. Хотя у меня на лбу было написано, что эта девица не являлась гурманом и вообще не думала капризничать. «Отбивная с кровью и тыквенным пюре для господина Торстена». Подлец-подавальщик поставил перед мерзавцем-инкубом широкую фарфоровую тарелку. Шикарный толстый кусок мяса сочился ароматным соком и одуряюще пах пряными травами. Словно со стороны я услышала, как громко сглотнула. «Приятного аппетита!» — поклонился ресторанный мучитель и немедленно отошел к соседнему столу. «Нет, постойте! Вы говорили про съедобные гренки. Где они? Отдайте немедленно мои гренки. Я скормлю их осьминогу, и тогда мы договоримся, чтобы он по-дружески придушил инкуба». Молчаливый призыв о помощи, конечно, никто не услышал. Помощники подавальщика услужливо расставили возле нас ширму, скрыв от глаз остального обеденного зала. «Хелрой, у меня появился очень личный вопрос», — промычала я, не отводя глаз от тарелки с осьминогом. «Прошу», — отозвался Рой. «Правда, что инкубов не берут яды?» «Да», — охотно согласился он. «Это не секрет. Если я не ошибаюсь, то в ваших учебных гримуарах нам целый параграф посвящен в разделе «Демонические отродья». На самом деле, в теме «Темные маги с демоническими сущностями» целых 2 параграфа, один из которых рассказывал, как избежать магического влияния, если нет печати. Однако умничать было чревато и неосмотрительно. Вряд ли такие интересные вещи изучали на факультете бытовой магии в Академии Лаверанс. Поэтому я спросила то, что меня действительно интересовало. «А несварение у вас случается?» «Прости», — поперхнулся он. Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. «В смысле, ты же способен переваривать экзотические блюда?» «Никогда не пробовал», — покачал он головой, аккуратно деля ножом нежную отбивную на красивые ровные кусочки. «Не хочешь приобщиться?» — изогнула я брови и выразительным жестом подвинула в его сторону тарелку с подвижным угощением. «Бесчеловечно отбирать еду у женщины», — издевательски протянул Рой. «То есть пихать в женщину эту самую еду, живую и 5 минут назад выловленную из аквариума, признак человеколюбия? Странное у ведьмаков понятие о гуманизме». «Ты вовсе не отбираешь», — поспешно уверила. «Я готова от души поделиться этими потрясающими воображения вкусняшками». «Ни в коем случае», — подсокал он языком. В наглых фиолетовых глазах искрился смех. «Я безумно рад, что первым открыл тебе дивный мир необычных блюд. Наслаждайся!»